Глава 9. «Блин!» — громко произнес я. «Какие же вы все в столице задиристые! Чуть что, сразу дуэль! А просто поговорить!» «Может, я его просто неправильно понял?» Вовсю ерничал я, наблюдая за принцем с компанией, которые уже выбрались из кресел, в которых вольготно располагались и спешили к нам. Одновременно с ними я заметил в конце аллеи спешащих к нам людей. Человек 5 в форме дворцовой стражи. «Дуэль разрешаю!» — громко возвестил принц, подойдя к нам. «Кстати, этот клоун, что вызвал меня на дуэль, уже успел подняться». «Может, его еще раз уронить?» — лениво подумал я. «Ну, просто для ровного счета». Потом решил, что все-таки это будет уже чересчур. «Принц!» — раздался ехидный голос маркизы. «Вы не у себя дома, и разрешать и запрещать дуэли не в вашей власти». «Маркиза!» — возмущенный принц явно хотел что-то возразить. Но тут он заметил подходящих нам воинов дворцовой стражи и, замолчав, вопросительно уставился на них. Он не понимал, что здесь забыли эти воины. А, судя по лицу Энари, она тоже этого не понимала. Между тем приблизившиеся воины отсалютовали маркизе и, вежливо склонив голову, поприветствовали принца. «Привет, Волан!» — радостно улыбнулся мне их командир. Сержант дворцовой стражи Стэн Килл Патрик. «Привет, сержант!» — улыбнулся я ему в ответ и бросил наугад, заглядывая ему в за спину. «А я смотрю, ты со своей караульной командой?» «Ну, конечно, мы всегда вместе!» — ответил он, продолжая идти к беседке. «Маркиза!» — стукнул он себя рукой в грудь, подойдя к Энарии. «Его светлость, ваш батюшка, послал нас к вам для оказания любой потребной вам помощи». «Отлично, сержант!» — быстро сориентировался Энария. «У нас тут намечается дуэль, поэтому я хочу, чтобы вы проследили, чтобы все было правильно и высказали свое мнение. Можно разрешить ее проведение». «Дуэль?» Стэн выглядел удивленным. «А кто кого вызвал?» «Маркиз Сет Холстон вызвал барона». Почему-то мой титул герцог произнес каким-то пренебрежительным тоном. Интересно, это из-за меня или ему просто ненавистен сам титул? «Называется «Отгадай с трех раз». Волана...» Тут принц прервался и вопросительно посмотрел на меня. Я, в свою очередь, смотрел на него, сделав выражение лица, типа «Ну, чего надо?» «Волан де Гриз», — укоризненным тоном просветил его Стэн. «Вы даже не знаете, кого вызываете на дуэль?» Сержант презрительно скривил губы и качнул головой. «Впрочем, ладно, это ваши проблемы». Он не стал заострять внимание на пустяках. «Причина?» «Тяжелейшее оскорбление, смываемое только кровью», — напыщенно произнес Георг. Килл Патрик поднял бровь и вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами. «Да этот крендель споткнулся и упал. Я решил помочь ему подняться». Я весело смотрел на сержанта и говорил громко. «Ты представляешь, он такой неловкий. Даже с моей помощью он умудрился потом упасть еще 3 раза». Лицо Килл Патрика расплылось в улыбке. Он все понял. А со стороны девчонок я услышал негромкие смешки. «А представляешь, если бы я ему не помогал?» Я сделал короткую паузу. «Да он бы, наверное, разбился бы вдребезги пополам. В общем, ужас!» — закончил я. «И что?» — поинтересовался сержант. «Тебя вызвали на дуэль?» «Ага», — широко улыбаясь, согласился я. «И?» — поинтересовался Стэн. «Да не хотелось бы», — сказал я таким тоном, что всем стало понятно, что мне абсолютно все равно. «Понятно», — покивал головой Килл Патрик. «Хорошо, дуэль состоится. Какие условия?» — он смотрел на меня. «Слушай, а ты согласен быть моим секундантом?» Я вдруг вспомнил непреложное условие проведения поединков. «Да», — коротко ответил мне Стэн. «Ну, тогда как договоришься», — отдал я ситуацию на его усмотрение. К сержанту тут же подошел принц, и они стали обсуждать, как я понимаю, условия будущего поединка. Я не прислушивался к тому, что они говорили, хотя временами споры носили довольно ожесточенный характер. Я раздумывал над тем, когда сегодня примерно ждать гонца из замка с кристаллом. А потом еще и матушку нужно будет найти. А день сегодня, судя по всему, будет довольно утомительным. О, пришла мне хорошая мысль. А я пошлю Рыка матушку искать. Он моложе, а стало быть, шустрее. Вот пусть и ищет. Ага, вот, кажется, они договорились. Надо подойти послушать, чего можно, а чего нельзя. Понимаешь, скорее всего, все будет, как и в прошлый раз, но все же. Мы с Сэдом Холстоном, наконец-то я узнал имя этого клоуна, подошли поближе, встали недалеко от наших секундантов и ожидали, когда они закончат свои переговоры об условиях дуэли. «И команду к началу поединка буду давать я», — безапелляционно заявил принц. «Почему вы?» — поинтересовался сержант. «Потому что я принц, а ты всего лишь, как и он», — принц дернул своим подбородком в мою сторону, — «барон». «Да и звание у тебя, сержант», — напыщенно бросил Георг. «О, как удивился я! Ну, надо же, барон!» «А сержант-то, оказывается, не так прост. Нужно будет запомнить». Стэн Килпатрик безразлично пожал плечами. Было видно, что он не считал разницу в титулах и званиях убедительным аргументом. Просто не хотел спорить по пустякам. Принц, смешно оттопырив нижнюю губу, озвучил нам правила будущего поединка. В принципе, ничего интересного, с моей точки зрения, он не сказал. Все было ясно сразу. Че было время тянуть? Мы с клоуном заняли свои места на аллее, шагах в 15-20 друг от друга, а зрители в беседке. Девчонки расселись по всей лицевой части беседки. Там им было лучше видно. Слегка бледные Нария и Магда, естественно, заняли самое хорошее место. Я посмотрел на них, улыбнулся и, как и во время предыдущего поединка, подмигнул им. Но судя по тому, что их лица так и остались бледными, а глаза расширенными, я их не особо успокоил. Пока не прозвучала команда, я подошел к бортику из убранного с аллеи снега и, делая вид, что хочу почистить перчатки, проверил его жесткость. Да. Уже не пушистый, легкий и невесомый снег, но и пока не лед. Достаточно плотный, чтобы какое-то время выдержать вес не очень толстого человека. Почистив снегом перчатки, я вернулся на свое место и на вопросительный взгляд принца просто кивнул головой. «Бой!» — тут же услышал я голос Георга. Клоун по имени Сет бросился ко мне, занося меч над головой для, наверное, решающего удара. «Эй, парень, не торопиться не надо!» Я, вытащив меч, машу им как палкой. «Совсем неэффективно, но со стороны выглядит страшно!» Сет притормаживает, несколько мгновений следит за моими беспорядочными движениями. Я вижу, как по его лицу расплывается ухмылка, а глаза, глядящие до этого с ненавистью, подергиваются пеленой предвкушения. «Ну что же, добро пожаловать!» Холстон, теперь уже не торопясь, полностью уверенный в своей победе, сокращает дистанцию и бесхитростно бьет сверху вниз. «Ух, ё! Кто же его учил так обращаться с мечом? Ну кто так бьет?» Я в ответ махнул мечом, но не рассчитал. Промахнулся, и меч по инерции потянул меня за собой, развернув на 90 градусов. Услышал какой-то горестный вскрик. «Интересно, это кто так за меня болеет?» «Не, переживать не надо». Вот незадача. И Холстон тоже промазал. Его меч просвистел в каких-то сантиметрах от моего лица и врубился в землю. В принципе, на этом можно было бы заканчивать. А чего? Он стоит ко мне боком, и этот бок открыт. А подтянуть свой меч он не успеет. Так что стоит мне сделать короткое движение своим мечом, и он будет просто насажен на него, как цыпленок на вертел. Пока решил не бить, испугался, что такое быстрое окончание боя будет слишком подозрительным. Поэтому просто бестолково махнул мечом туда-сюда, внимательно следя, чтобы случайно не задеть этого клоуна. Интересно, что он сейчас будет делать? Я чуть было не застонал это разочарование. «Ну что, считаешь, что я сегодня меч вижу второй раз в жизни? Ну нельзя же так бесхитростно и бездарно!» «Да ладно! «Эй, парень, хватит махать своей железякой. Я уже знаю, каким ударом ты будешь заканчивать свою связку». «Ох, а ты еще и неправильно ее выполняешь. Давай-ка твоему учителю». «Давай, пора». «Да, вот он, горизонтальный удар». А пока ты махал своей заточенной железкой, я, перемещаясь по аллейке, подошел к самому снежному бортику. «Ценный клоун, все для тебя». Одновременно с началом горизонтального движения его меча я тоже начал свое движение. Наткнулся на снежный бортик, находящийся за моей спиной. Нелепо взмахнул руками, чуть меняя своим мечом траекторию его, и сел задницей прямо в снежный бортик. Снег немного просел, а меч этого чудика просвистел у меня над головой, и мой противник опять оказался повернут ко мне незащищенным боком. И как ему это не надоело? Я быстро поднялся и сделал 3 шага в сторону, разрывая дистанцию. Интересно, что ты придумаешь в этот раз? Оп! А вот эту связку я тоже знаю. Сейчас после неширокого горизонтального удара должен пойти прямой выпад. Ага, горизонтальный удар. Ну кто же так бьет? Нет, твоему учителю не двойка, кол. На большее он тебя не выучил. Я делаю неширокий шаг назад, выходя из зоны поражения. Так, сейчас горизонтальный удар должен перейти в выпад. О, перешел. Все прямо как по учебнику. Ну, никакой фантазии у пацана. Ладно. А что ты будешь делать сейчас? Я поскальзываюсь и в надежде восстановить равновесие беспорядочно машу обеими руками. Ну, я надеюсь, что со стороны это выглядит именно так. Я слышу тихий вскрик с того места, где расселись зрители, а сам тихонько ругаюсь. Этот клоун на мою хитрость не попался и успел сделать шаг назад, до того, как мой меч начал состригать выступающие части с его организма. Ладно, не прошла эта хитрость, придумаю другую. Да и заканчивать уже, наверное, пора. Так, чтобы такое придумать? Главное, это чтобы никто не понял, что работать с мечом Кавендиш научил меня хорошо. Ну, пока вроде никто мою игру не раскусил, кроме казначея. Но он куда-то пропал, и после разговора в кабинете герцога я его ни разу не видел. Будет обидно раскрыться в самом конце. Поэтому нужно постараться и все спланировать. О, как прет вперед! Совсем ничего не боится этот сет. А если этим воспользоваться? Я покрутил в голове возникшую идею. А что? Может получиться. Во всяком случае, если все получится, как планирую, то никто ничего не заподозрит. Годится. Я замахал своим мечом еще чаще и усердней. Ух, кто бы знал, как тяжело изображать из себя полного неумеху. Да так, чтобы при этом мою любимую нежную тушку не нашпиговали разным острым железом. Вот, кажется, то, что нужно. Я отступаю, бестолково размахивая мечом, но каждый раз сбивая атаку моему противнику. Он видит, что мечом я владею слабо. Ну, по его мнению. Ведь за весь бой я не провел ни одной атаки. В основном падаю, да кое-как, хотя и быстро машу мечом. Естественно, его посетила мысль, что если он ускорится и усилит натиск, то я не смогу ему противостоять. Вот, что мне и требовалось. Он начал повторять уже виденные мной связки, только быстрее и вкладывал в удары еще большую силу. Так, пора. Он сейчас опять будет делать выпад. Я, как бы не подозревая, что он будет делать дальше, делаю резкий шаг вперед, как раз в тот момент, когда его меч идет вперед. Моя опорная нога едет вперед, догоняя уже выставленную, и я просто рушусь на дорожку и скольжу дальше ногами вперед. Хорошо, что расстояние между нами невелико. Да он еще делал шаг вперед. Правда, я еле успел чуть согнуть свои ноги в коленях, а потом их резко выпрямить, одновременно переворачиваясь на бок, опираясь правой рукой с мечом, смотрящим вертикально вверх, о землю. В общем, у меня все получилось. Этот клоун, получив снизу сразу по обеим ногам, кхекнул и плашмя плюхнулся на землю рядом со мной. Он, конечно, выставил руки, чтобы своим лицом не встретиться с землей, но мой меч оказался длиннее, и он так и застыл, наколотый на мой меч, торчащий кончиком из его спины, как бабочка на булавку. Только проскулил что-то маловразумительное. Я быстренько откатился в сторону, чтобы не испачкаться в его крови, а то мама говорила, что кровь плохо отстирывается, а куртка все-таки почти новая, да и другой у меня нет. «Дуэль закончена!» — услышал я какой-то заполошенный крик принца. «Нет!» — тут же прозвучал громкий голос сержанта. «Дуэль не окончена, бой продолжается!» «Сержант!» — в голосе принца появились злые нотки. «Немного ли вы себе позволяете в моем присутствии?» «А при чем здесь ваше присутствие?» — удивился Килпатрик. «Вы сами настаивали на дуэли до смерти. Значит, пока оба дуэлянта живы, бой не закончен. А я даже отсюда вижу, что ваш человек еще жив». Так что он сделал паузу, а потом очень громко приказным тоном закончил. «Волан, добей его!» Я пожал плечами и не спеша пошел к лежащему, под которым потихонечку расплывалось кровавое пятно. Посмотрел, как удобнее к нему подойти, чтобы не испачкать сапоги в его крови. Еще не хватало во дворце оставлять после себя кровавые следы. Я понимаю, что добить этого клоуна мне никто не даст, да и самому не хочется. Но вот изобразить кровожадного изверга может быть полезным. Глядишь, меньше нарываться будут. Сет уже лежал на боку, прижав руки к тому месту, где мой меч вошел в его тушку. От боли его глаза побелели, и он тихонько постановал. Увидев меня, он бросил на меня ненавидящий взгляд и даже перестал стонать. Ну что сказать, уважаю. Но уважал бы еще больше, если бы он мечом орудовал лучше и вел себя по воспитанней. Я сделал вид, что примеряюсь, как лучше выдернуть из тела меч, чтобы не изгвоздаться в крови. А сам украдкой бросил взгляд на своего секунданта. Сержант, поймав мой взгляд, еле-еле, практически незаметно, отрицательно покачал головой. Принц, видимо, поняв, что после того, как я выдерну из тела его человека свой меч, его подданный не сможет дожить до визита мага-лекаря, громко крикнул. «Нет!» Я повернулся и удивленно уставился на Георга. «Не надо!» — отчего-то заволновался принц. «Как тебя там? Волан! Правильно?» Я кивнул. «Волан, не надо его добивать!» В голосе принца прорезались просящие нотки. Но меня это не устраивало. Один оскорбил, вызвал на дуэль до смерти, ворчал я, но довольно громко. Добить не дали, и он так и не извинился. Я сделал короткую паузу, но все молчали. Второй обидел, тоже вызвал на поединок до смерти, и тоже не извинился. И опять добить не дают. Да сколько можно-то? Под конец моей короткой речи мой голос приобрел возмущенные интонации. «Он попросит!» — быстро заявил принц. Я демонстративно приподнял бровь, придав своему лицу недоверчивое выражение. «Он поправится и обязательно принесет тебе свои извинения!» Я молчал и ждал, что еще он скажет. «Ну, Волан, всем понятно, что ты уже победил. Извинения тебе будут принесены. Чего тебе еще?» А вот теперь в голосе принца зазвучало отчаяние. «Интересно. С чего это он так беспокоится о маркизе?» Как мне помнится, о отпрыске Валентайна он так не волновался. Нужно будет попытаться разузнать поподробнее. Я посмотрел на сержанта. Стэн смотрел на меня и пытался что-то мне сказать, моргая глазами и то расширяя их, то сужая. Я ничего не понял. «Ну, поединком руководят секунданты!» Я решил скинуть с себя ответственность. «Вот и решайте!» «Как скажете, так и будет». Принц посмотрел на Стэна Килпатрика и уже хотел что-то сказать, когда тот махнул рукой и громко заявил. «Поединок окончен. Победил?» А вот кто победил, я уже не услышал. Нет, я подозревал, что он должен был назвать мое имя, но раздавшийся восторженный женский визг заглушил его голос. Подозревая, что сейчас меня начнут активно поздравлять с победой, я, пока еще было немного времени, вытащил свой меч из тушки маркиза. Перейдя на магическое зрение, я аккуратно потащил меч из тела, попутно сращивая крупные энергетические каналы, поврежденные моим же оружием. Полностью залечивать не стал. Так, подлечил, чтобы он смог дотянуть до визита лекаря. Кстати, сержант, а за лекарем послали? Немного поздно, но все-таки озаботился я. Да, барон, усмехнулся тот. Арчер давно убежал. По времени уже скоро должны подойти. Тут налетели девчонки, и мне пришлось прервать наш разговор. Хотя я выяснил еще не все интересующие меня вопросы. Энария и Магда опять завладели моими руками и опять наперебой высказывали мне свое видение прошедшего поединка. И опять жаловались, что я такой нехороший, и опять заставил их нервничать. Ха! Как будто я специально это делал. Нет, бой в таком ключе я вел специально. Но я же им подмигивал в самом начале, давая понять, что волноваться не о чем. Но остальные девчонки, встав стайкой напротив меня, отчаянно кивали, поддерживая свою госпожу и ее подругу. «Я же вам подмигнул перед боем», — непонимающе возмутился я. «Ну и что?» — в голосе Энарии звучало не меньшее возмущение. Девчонки продолжали кивать. «Это значит, что все будет хорошо», — разозлился я. «А тебе-то откуда знать, если бой еще не состоялся?» — ехидно поинтересовалась Магда. — Или ты у нас провидец? Честно говоря, я даже не знал, что можно ответить. Спасло меня появление в конце аллеи Арчера, сопровождающего лекаря. Точнее, мага-лекаря. А еще точнее, семейного мага-лекаря герцогской семьи, мою матушку Арию де Грис. Матушка быстро шагала по аллее, тревожно глядя на нашу группу. Я помахал ей рукой, привлекая внимание, и, увидев, что со мной все в порядке, я нахожусь в компании маркизы и девушек фрейлин, она облегченно вздохнула и немного сбавила шаг. На магическое зрение она перешла еще за несколько шагов до нас. Я как-то уловил тот момент, когда она это сделала. Быстро окинув меня магическим взглядом и не найдя в моем организме никаких повреждений, она укоризненно покачала головой и присела перед лежащим маркизом. Маркиза и ее фрейлины, немного умолкшие при появлении матушки, после того, как она начала оказывать помощь моему противнику, снова оживились и начали меня теребить и тормошить. Мне уже надоело это бесцельное нахождение в заснеженном саду. Действительно, чего здесь стоим? Зачем? Леди, внес я свое предложение, почему бы нам не пойти в помещение? Маркиза, нас здесь что-нибудь держит? «Нет, барон!» — весело тряхнула головой Энария, так и не отцепившаяся от моей руки, впрочем, как и ее подруга. «Действительно, пойдемте!» «Волан!» — окликнула меня матушка, отвлекшись от лечения моего противника. Я остановился и обернулся. «Волан!» — повторила матушка, поднимаясь и направляясь к нам. «Ты мне кое-что обещал, помнишь?» Я согласно кивнул. «Мам, если ты сможешь зайти ко мне сегодня вечером...» «Во сколько?» — не дала мне договорить матушка. «Ну...» — я поднял глаза к быстро темнеющему серому зимнему небу, пытаясь определиться со временем. «Часиков 8. Ты как?» «Хорошо», — кивнула мама. «Как он?» — поинтересовался я, кивнув в сторону раненого маркиза. Беспечно махнула рукой матушка. «Жить будет!» Она криво усмехнулась. Если будет чаще думать головой. А вообще, за сегодня рану залечу. Уже завтра можно подлучать новое. Я кивнул маме, и, сопровождаемый девчонками, которые с нескрываемым любопытством слушали наш с мамой разговор, двинулся ко дворцу. «Волан, спасибо!» — бросила мне в спину матушка. Интересно, это была благодарность за обещанную книгу? Или за то, что не дал маркизёнышу сдохнуть до ее прихода? Ладно, неважно. Если не забуду, вечером спрошу. Ну, а забуду — тоже ничего страшного. Отлично. Сегодня можно будет свалить от девчонок пораньше, — порадовался я. Скажем, сразу после ужина. Отличная идея, — похвалил я сам себя. И осталась фигня. Пережить их восторги и дотянуть до ужина. К счастью, до ужина осталось не так много времени. По дороге ко дворцу я опять рассказывал разные смешные истории, и девчонки, вспомнив наш путь сюда, быстро перехватили инициативу, начав рассказывать свои истории, зачастую перебивая друг друга, и в помещении мы ввалились, хохоча во все горло и отчаянно жестикулируя. Так мы и дошли до покоев маркизы. Все встреченные нами по пути провожали нашу шумную веселую компанию удивленными взглядами, но мы не обращали на это внимания. Честно говоря, я весь вечер напряженно ждал, что меня вызовут к его светлости по поводу состоявшейся дуэли и ее результата. Но время шло, а никакого вызова не последовало. Не то чтобы я чего-то опасался. Виноватым себя я не чувствовал, да и противника не убил. Постепенно напряжение ушло, и за ужином мы с Инарией и Магдой говорили о каких-то пустяках. После ужина я откланялся, мотивируя это тем, что мне необходимо подготовиться к встрече с матушкой. Девчонки жалостливо вздохнули, но маркиза без колебаний отпустила меня до утра следующего дня. До своих покоев добирался бегом. Времени было мало. Скоро уже должна была прийти мама, а мне еще нужно было узнать, был ли курьер из замка. Ворвавшись в покои, первый, кого я увидел, был Рык. Он сидел в кресле и, о чем-то задумавшись, перекидывал из руки в руку кристалл голубого цвета. «Рык, не знаешь, курьер из замка был?» — выпалил я, быстро оглядывая помещение. «Ага», — кивнул полуорк, — «был». «Где то, что он привез?» — поинтересовался я. «А вот». Рык опять перекинул кристалл из руки в руку, и я понял, что это за кристалл. Это книга, которую мой далекий предок Дартон запихал мне в голову. У Гранора получилось. Когда братишка опять подбросил кристалл, я попытался перехватить его в полете. Но Рык, предвидя это, подбросил его совсем невысоко и толкнул рукой взлетевший кристалл в мою сторону. Я этого совсем не ожидал. И сразу перехватить изменивший направление полета кристалл у меня не получилось. Несколько раз я судорожными движениями пытался его поймать, но промахивался. Наконец, очередной мах рукой увенчался успехом, и кристалл оказался в моей руке. И только после этого я испугался. Я испугался до такой степени, что на лбу выступила испарина, а по спине потекла прохладная струйка пота. Стоило только мне представить, что этот кристалл мог упасть на пол и разбиться. «Не!» — махнул рукой полуорк, наблюдавший за моими судорожными попытками поймать кристалл. «Он не разобьется!» «Тебя-то откуда знать?» — огрызнулся я. «Так курьер передал кристалл и послание от Гранора!» Эрик кивнул на стол, на котором действительно лежало какое-то письмо. «Там и прочитал!» Я подошел к столу и взял бумагу. «Волька, а это правда книга?» — полюбопытствовал братишка. «Правда!» — подтвердил я, читая послание. «А о чем?» «Что?» — закончив считать, я посмотрел на Рыка. «Я говорю, о чем эта книга?» — терпеливо повторил полуорк. «Это книга для мамы», — пояснил я. «Где книга для мамы?» — раздался голос из-за открывшейся двери, и матушка собственной персоной ворвалась в наши с Рыком покои. «Привет, Рык!» Мама стремительно подошла и одним плавным, но быстрым движением взлохматила ему волосы. «Как ты, малыш?» «Хорошо», — кратко ответил полуорк. Было видно, что такая забота ему еще не очень привычна. Мама немного отстранилась и внимательно его оглядела, перейдя на магическое зрение. Видимо, осмотр ее успокоил. «Хорошо», — она кивнула каким-то своим мыслям. «Ладно, сейчас со временем совсем плохо. Но я немного разгребу дела, которые тут наворотил кочерышка, и мы с вами, мальчики, поговорим обо всем подробней. Волька, где книга, о которой ты говорил?» И она протянула руку, готовясь ее взять. Я, усмехаясь, вложил в ее руку кристалл. «Это что?» — удивленно спросила мама, глядя на кристалл. «Книга», — не стал скрывать я. «А вот описание, как ей пользоваться». Я протянул ей послание Гранора. — Ага, — протянула она, быстро пробежав послание глазами. — Понятно. — Ладно, — она положила кристалл в поясную сумку. Уже выходя из покоев, она вдруг остановилась. «Да, кстати, Волька, твоего маркиза, как там его, Холстон?» Я вопросительно посмотрел на нее. «Ну, я его полностью вылечила, конечно, но хочу тебя предупредить. Он тебя просто ненавидит. Будь с ним осторожнее, хорошо?» «Я тебе обещаю». А что еще я мог сказать, чтобы успокоить матушку? «Да, вылечила. Жаль. Судя по тому взгляду, которым он меня наградил, когда я вытаскивал из него свой меч, он ничего не забудет и отыграется при первой возможности». «Неприятно. Придется действительно быть внимательным и стараться близко к себе его не подпускать». Я прямо как в воду глядел. На следующий день, пока девчонки занимались с архимагом, я решил походить по замку, чтобы лучше в нем ориентироваться. Но далеко от покоев маркиза отойти не успел. «О, барон, вас-то я и искал!» — услышал я голос сбоку и повернулся. Из бокового коридора вышел маркиз Сет Холстон. «Ну надо же!» — подумал я. «Все-таки быстро его матушка залечила!» И чуть не усмехнулся двусмысленности этой фразы. «Маркиз, вам вчера не хватило?» — любезным тоном осведомился я. «Вернулись за добавкой?» «О, нет-нет», — замахал руками Холстон. «Я вас искал совсем не за этим». «Ох, что-то не нравится мне его бегающие глазки. Явно замыслил какую-то каверзу». Я стоял и молча ждал продолжения, попутно разглядывая интерьер безлюдного коридора. «Ничего так, вон даже зеркало зачем-то повесили». «Барон, его высочество вчера пообещал, что когда я поправлюсь, я принесу вам свои извинения». «Пообещал», — подтвердил я. «Но так я вам их приношу», — лениво процедил сквозь зубы Холстон. Я усмехнулся. «Нет, маркиз, извинения так не приносят. Не таким тоном, во всяком случае. Идите, потренируйтесь. А потом возвращайтесь, я вас послушаю еще раз». Не желая больше терять время, я развернулся и пошел дальше. Точнее, хотел пойти. Потому что в этот момент произошло одновременно несколько событий. Я повернулся, чтобы идти дальше, но услышал звук, с которым обычно клинок покидает ножны, и громкий ожесточенный шепот. «Вот тебе извинения, сволочь!» И одновременно с этим я услышал еще один голос, звучащий довольно весело и дружелюбно. «А, вот вы! Маркиз, что вы делаете?» Я ждал какой-нибудь пакости. Уж больно Сет был напряжен. Поэтому при первых звуках клинка, покидающего ножны, я не стал оборачиваться, потому что был твердо уверен, что не успею это сделать. Вместо этого я сделал два быстрых длинных шага, разрывая дистанцию, и только потом обернулся, одновременно выхватывая меч и поднимая его в вертикальное положение. Я совсем упустил из виду, что маркиз, чтобы я ничего не заподозрил, оставив свой меч, пришел просить извинения только с кинжалом. Вот его-то он и выхватил, пытаясь ударить меня в спину. Когда я вместо того, чтобы обернуться и словить сантиметров 30 стали в грудь, резко шагнул вперед, маркиз, вытянув руку с кинжалом, ринулся за мной, пытаясь все-таки меня достать. Я успел заметить его движение, отразившееся в зеркале, зачем-то повешенном в коридоре, поэтому знал, что небольшой запас времени, чтобы выхватить меч и встать в стойку, у меня будет. Но я просчитался. Маркиз бежал неожиданно быстрее, чем я думал, и выхваченный меч при движении пересекся с вытянутой вперед рукой маркиза, держащий кинжал. После этого они уже двигались порознь. Маркиз и его рука. Капли крови с моего меча разлетелись веером, забрызгивая стены коридора. Глаза Сэда Холстона расширились. Рот открылся, я думаю, чтобы что-то крикнуть, но я не оставил ему такой возможности. Мой меч свистнул еще раз, и голова маркиза с широко открытыми глазами и ртом шмякнулась на пол коридора. Тело, сделав по инерции еще пару шагов, остановилось, покачиваясь. Из перерубленной шеи толчками вытекала кровь. Видимо, сердце еще работало. Постояв несколько секунд, оно плашмя рухнуло на пол, заливая его кровью. Я поднял голову и, наконец, посмотрел на того, кто нарушил наше с Маркизом уединение. К своему удивлению, во вновь подошедшем я узнал Роджера Валентайна, с которым не так давно сражался на дуэли. Он был бледен и широко раскрытыми глазами смотрел на труп Маркиза. Я вытер меч об одежду покойного и, вбросив его в ножны, внимательно глядя себе под ноги, чтобы не испачкать обувь крови, которая залила коридор, двинулся навстречу второму сопровождающему принца. «Роджер!» Я начал говорить еще, когда нас разделял десяток шагов. Честно говоря, я был несколько разочарован, потому что младший Валентайн почему-то показался мне человеком чести. «Вы тоже пришли принести мне свои извинения?» Мой тон был полон сарказма. Видимо, Роджер его уловил, но когда он поднял глаза на меня, взгляд его был прям и тверд. «Да, барон», — он даже качнул головой, — «я был неправ. Признаю это, и вы имели право на месть. Простите». «Да. А вот такого я не ожидал». Я в изумлении от столь откровенных речей молчал, и Роджер понял это по-своему. «Поверьте», — вдруг опять заговорил он, — «если бы не досадные обстоятельства, я никогда на это не пошел бы. Но, увы», — я слышал в его голосе раскаяние, — «но вот убивать вас я бы не стал». Я удивленно поднял бровь. «Младший Валентайн это заметил». «Вы мне не верите, барон, но тем не менее это так», — говорил он очень убежденно. «Да с чего бы я озвучил глубину своего недоверия?» «Я, конечно, за ваши слова, барон, сильно разозлился, но когда увидел, как вы машете мечом, словно бабочка кочергой, решил, что только раню вас в ногу или руку, чтобы бой продолжать не могли. И все. Ну, нет чести в победе над столь слабым соперником». Я усмехнулся и удивленно качнул головой. «Ну надо же! И в свите принца есть нормальные люди!» А вслух возразил. «Так дуэль была до смерти. Тебя бы обязали меня добить!» «Не обязательно», — начал горячиться мой собеседник. «Во-первых, герцог, как хозяин, мог запретить тебя добивать. А судя по тому, что он перед дуэлью довольно долго с тобой беседовал, он бы так и поступил». «Ну а если нет?» — полюбопытствовал я. «Этот парень мне нравился все больше и больше». «А это, во-вторых», — он тяжело вздохнув, упер свой взгляд в пол. «Во-вторых, я отказался бы это делать», — он помолчал. «Но тебе повезло». Я пожал плечами. «Да, мой собеседник стал задумчив. И сегодня опять вам повезло». Он продолжал задумчиво смотреть в пол. «Ну, если для вас это важно, Роджер, то я могу поклясться, что не хотел его убивать. Все произошло не по моей вине». «Да», — медленно кивнул головой Валентайн-младший. «Я видел. Он решил ударить вас в спину, а это подло. По существу он сам виноват в своей смерти, так как не оставил вам выбора». «Барон, если будет нужно, а я уверен, что это будет нужно, я готов свидетельствовать о том, что и как здесь произошло. Вот только...» Он посмотрел на меня. Я приподнял подбородок, как бы спрашивая: «Что?» «Маркиз, конечно, был сволочью, да вот только поговаривали, что он сводный брат принцу, потому тот за ним так присматривал». «О как!» — вырвалось у меня. «И я так понимаю, что они братья отнюдь не по матери». Роджер кивнул головой и продолжил. «И если это так, то принц сильно расстроится. А что может выкинуть расстроенный Георг, я даже боюсь предположить». «Понятно», — я щелкнул пальцами. «Нам нужен герцог». «Герцог?» — удивленно переспросил Роджер. «Да», — я кивнул. «Нужно срочно поставить его в известность. Вы все еще готовы свидетельствовать, что маркиз первым напал на меня, причем со спины?» «Барон, вы сомневаетесь в моей порядочности?» Голос Роджера начал наливаться негодованием и гневом. «Не-не-не», — я выставил руки в защитном жесте. «Даже в мыслях не было». Спросил, не подумав, и, дождавшись кивка младшего, Валентайна предложил: «Роджер, предлагаю перейти на дружеское «ты» с чопорного «вы». Ты как?» Тот опять кивнул с радостью и протянул мне руку, которую я с удовольствием пожал. Он хороший парень, прямой и честный. В комнате, предшествующей кабинету герцога, называемой им словом «приемная», нас с маркизом Роджером остановили. Дэвид Ковердейл был на месте, восседая за своим столом. Лорд Валентайн, милорд де Гриз, он вопросительно глядел на нашу парочку. Я замялся. «Сэр Дэвид», — выручил меня младший Валентайн, — «нам нужно увидеть герцога». Я подтверждающе кивнул. «Желательно срочно», — добавил мой спутник. Секретарь герцога разглядывал нас и молчал. «Скажите, барон», — он перевел взгляд на меня и после непродолжительного изучения вдруг задал неожиданный вопрос. «Вы что, кого-то убили?» Я непроизвольно вздрогнул. Чего-чего? А такого вопроса я не ожидал. Я не знал, что ответить, и главное, нужно ли это делать. Выручил меня опять Роджер. «Сэр Дэвид», — упрямо продолжил лгнуть свое, — «нам необходимо срочно увидеться с герцогом». Дэвид Ковердейл еще какое-то время молча рассматривал нас, потом вздохнул, встал из-за стола и, бросив «Ждите, доложу», исчез за дверью, ведущей в кабинет герцога.